Глава 10. Даниил. Удивительно, но Яна с такой легкостью словесно разматывала бывшего, что я уж думал, что мое вмешательство и не потребуется, пока, конечно, мудак не начал унижать ее словесно, внушая ей мысль, что она плоха в постели. По его взгляду видел, что это наглая ложь. И зачем такие мудаки пытаются занизить самооценку своей возлюбленной? И хоть и между нами ничего не было, я все же вступился за нее и сказал обратное. Учитывая, с какой неистовостью Яна на меня набросилась, сколько страсти было в ее поцелуях, вряд ли в постели она была не горячей девушкой. Такое невозможно. В груди заныло. Похоже, я упустил единственный шанс быть с ней. «Ты как?» — спросил у Яны, сев рядом с ней на диван. «Очень хочется осмотреться. Планировка квартиры точно такая же, как и у меня. Мне любопытно, но я не могу оторвать взора от рыжей красавицы». «А как чувствует себя девушка, которая застала своего парня за изменой?» Лицо девушки перекосило от боли и отвращения, и я тяжело вздохнул. «Паршиво, наверное. Не то слово». Некоторое время мы сидели в тишине. Мне очень хотелось ее обнять, утешить. Но я не знал, что сказать, как приободрить. Поверить не могу. Столько лет прошло, а мои чувства к ней все так же сильны. Мое желание защищать и оберегать ее стремится к бесконечности. В соседней комнате бесился бывший. Было слышно, как он хлопал дверьми, матерился, проклинал всех и вся. Вел себя так, как будто был готов кого-то или что-то сломать. В очередной раз порадовался, что пошел с Яной, иначе страшно представить, чем бы это все могло закончиться. В какой-то момент он ворвался в зал с криком. «Это все ты виновата!» Его глаза горели красным, но вряд ли это была страсть. Гнев, отчаяние, ярость и еще куча эмоций, которые могли привести к фатальным последствиям. «С чего бы?» — язвительно ответила Яна. «Давно я распоряжаюсь твоим членом?» «Сука!» — крикнул он, приблизившись. Яна мгновенно встала и скрестила руки на груди. «Ты мужиков интересуешь, только потому, что у тебя есть квартира!» — выдал он очередной перл. «Ты никогда никому не была интересна, как женщина. Это лохматая копна волос, это недоразумение в виде веснушек. Он поморщился, как будто увидел что-то отвратительное. Яна среагировала мгновенно, дала пощечину. И это только сильнее разгорячило негодяя. Мудак занес руку, чтобы ударить, но я вовремя спохватился. Его ладонь ударила по моему плечу, а затем я поймал его и заломил ему руки. «Тебе говорили, что нельзя бить женщин?» Что я не на шутку разозлился, я понял только по своему голосу. Ярость кипела во мне, текла по моим венам вместо крови. Мне хотелось его убить. Как он вообще посмел на нее руку поднять? На мою Яну! «А тебе говорили, не лезть не в свое дело!» — огрызнулся он, заскулив, видимо, от боли. «Все, что касается Яны, теперь мое дело. И ты не посмеешь ее обидеть!» Вытолкнул его из комнаты. «Она начала первая! Ее пощечина!» Я уже не слушал его бредни. Выставил его за дверь, а затем вышвырнул собранный им чемодан. Если не успел собраться, не мои проблемы. Кулаки чесались. Очень хотелось разбить ему хлебальник или хотя бы сломать ему челюсть. Но я не точно нужен друг. Поэтому я поспешил вернуться к ней.